Вот только немцу не повезло. Его супруга в сопровождении капитана появилась в общей каюте слишком рано. Он и захмелеть толком не успел, как его Анхен велела ему проследовать за ней. Но другим это веселье не испортило. Решено было играть в кости. Секретарю фартило. И когда третий раз подряд выпали две кости по 5 и шестерка, Иван даже кулаком по столу ударил со злости. «Везучий ты, басурманин!» Он взял монету и неохотно подвинул ее в сторону англичанина. Тот забрал очередную ставку и ладонью сгреб в кошель приличную горсть, что выиграл у русского. Пробил корабельный колокол. Секретарь, услышав звон, поднялся из-за стола. «Нет, так не пойдет. Так я не смогу отыграться», — возмутился Иван, жестом приглашая в свидетели голландских купцов. «Хорошо, еще раз», — не смог побороть искушение англичанин. Иван закрыл глаза, представил себе заветную комбинацию цифр и с силой встряхнул стакан. «Бросок!» И соперникам открылись 3, 2 и 2. Противник улыбнулся, совершил свое магическое действие над стаканом, и результат не обманул его ожиданий. Вот еще одна монетка перекочевала в карман басурманина. Англичанин приподнялся. Иван попытался снова уговорить его продолжить игру, но тот пробурчал. «Все хорошо, в меру. Буду спать». Он сунул пухлые ручки под щеку, изображая для верности, как сладок сон, когда такой куш в кармане, и, пошатываясь, вышел из каюты. «Пойду тоже до ветру». Самойлов хлопнул по плечу ближайшего купца и поднялся следом. Он услышал, как англичанин спускался по лестнице на нижнюю палубу, при этом деревянные ступени жалобно скрипели под грузным телом, грозясь развалиться. Под такой аккомпанемент секретаря пробрало на музицирование, и он голосил, как ерехонская труба, пребывая в полной уверенности, что лишь тихонько мурлычет себе под нос. Но Анхен совсем так не казалось. Она проснулась и, не сдержав любопытства, вылезла из-под теплого одеяла посмотреть на обладателя столь мощного баритона. Но когда она выглянула из каюты, певца уже и след простыл. Вздохнув, женщина поспешила вернуться в теплую постель. Скрип ее двери насторожил хоть и хмельного, но очень осторожного англичанина. Он тоже выглянул из своей комнаты проверить, не следит ли кто за ним. Убедившись, что все в порядке, он начал готовиться ко сну. Оказалось, он был не настолько пьян, как сам думал. Хотя из зеркала на него взглянуло красное потное лицо. Англичанин сощурился, словно не поверив своим глазам, и ударил себя по щекам. Наш герой тоже времени зря не терял. Прошелся по палубе, оглянулся на матроса, стоявшего у штурвала. Не смотрит ли в его сторону? Тот смотрел вперед, события за спиной его не интересовали. Тогда Иван вскочил на борт и, держась за ванты, заглянул в окошко каюты секретаря как раз в тот момент, когда ее хозяин, уверившись в своей безопасности, достал из-за пазухи несколько бумаг и запрятал их под подушку. Неожиданно в его дверь постучали. «Что? Кто там?» — насторожился англичанин, но засов отпер. За дверью обнаружился капитан корабля. «Доброй ночи!» — улыбнулся тот, всем видом приглашая на беседу. Пришлось выйти из каюты. Не разговаривать же в дверях. Медлить было нельзя. Другого случая могло и не представиться. Самойлов открыл окно, проник в каюту и вытащил бумаги из-под подушки. К сожалению, беседа продолжалась недолго. Иван уже был у окна, когда услышал скрип открывающейся двери. Он успел лишь нырнуть за шкаф и сунуть бумаги в щель наверху. Секретарь снял жилет, бросил его на дорожный сундук, вновь сел на кровать и блаженно потянулся. И вот тут-то его взгляд упал на окно. Он отлично помнил, что оно было полуоткрыто, когда он выходил. А теперь несчастный бросился к нему и увидел след огромного сапога на стуле. Тогда он рванулся к подушке, бумаг на месте не было. Очередной вопль ерехонской трубы огласил фрегат. «Тьфу ты, черт пугливый!» — выругался Иван, вынужденный обозначить свое присутствие. Он показался из-за шкафа, всячески пытаясь успокоить иноземца, но тот голосил свой «Хелп!» до тех пор, пока вся команда во главе с капитаном, вооруженная до зубов, не столпилась в дверях каюты. Капитан приказал припроводить возмутителя спокойствия к себе для дознания. Пострадавший, разумеется, не мог упустить из поля зрения похитителя его ценного груза. «Все цело?» — спросил капитан у англичанина. «Нет!» — крикнул тот ему в лицо, а потом обратился к Самойлову, что со связанными руками стоял посреди капитанской каюты. «Где мои письма?» «Письма?» — удивился Иван как можно искренней. «Письма!» — повторил секретарь. «Которые ты выкрал у меня!» «Я?» «Обыскать его!» — не выдержав, приказал капитан. «Зачем они тебе? Что тебе надо?» — метался по небольшому помещению англичанин, пока шел обыск. «Мне б воды!» — невозмутимо обратился к капитану наш герой. Английское терпение лопнуло. «Хочешь воды — получай.